Он боялся этой дороги, ведь лежит она через ту ночь. Но вместе с тем непонятная страшная сила тянула его туда, в прошлое, о котором в сегодняшней жизни он начал забывать и которое во всей своей чудовищной яви всплыло утром. Сила эта будто давила навеки, и ему тяжело было раскрыть глаза и посмотреть в светлую небесную голубизну. Не хотелось слышать и веселых голосов. Нет, так нельзя. Спасение у него сейчас одно — быть всегда с людьми, а это значит быть в сегодняшней жизни. Иван Корнеевич, ешьте, пожалуйста. Иван сел, улыбнулся Кате. Его смешило и немного смущало, что она начала обращаться к нему на «вы», а ведь они ровесники. Вместе когда-то на вечеринках гуляли. Катя еще в МТС обеды трактористом варила. Девушка она была неинтересная, худенькая, щупленькая, к тому же веснушчатая, все лицо в крапинках, как воронье яйцо. Замуж долго не выходила, лет до 28. Ее уже в вековухи записали. Наконец вышла. За кого попала? Какого-то приблуду, примака взяла. Мучилась с ним лет 5. Пьяница был, хулиган, с кулаками лез. Часто Катя носила синяки, устроил драку в клубе, его посадили на 2 года. Катя осталась с 2 девочками. И вдруг словно переродилась женщина. Сидел в ней черт, как во всякой бабе, говорили старики. Пошла работать в чайную, располнела, похорошела, привлекательней стала, бойкой, веселой. Те ее подруги, красоте которых девчонкой она завидовала, теперь завидовали ей, завидовали и ревновали. Мужа, когда тот вернулся, Катя не приняла, развод оформила. А желания женские в ней набирали силу, кипели. И хотя никого из своих добранских она не соблазнила, погуливала тихо, скрытно, с чужими, приезжими из района, жены все равно относились к ней настороженно и ревниво. Люба из-за Федьки не однажды скандал учиняла. Катя как-то крикнула ей: «Да мне на твоего щербу плюнуть тошно, дурная ты, не то что нашла мужчину». Федька, сам себя высмеивающий и вообще необидчивый, за эти слова крепко обиделся, долго материл Катю. Но выпить хотелось, и они помирились. Бывало, Катя на людях целовала щербу на злолюбе, объявляла не раз в чайной: «Федька, ты единственный мужчина в этом добранском монастыре». Люба от таких шуток синела, а в селе хохотали. Правда, иные жены смеялись, но бдительности не теряли. Считали, что от Катьки всего можно ожидать. Одна Тася никогда не ревновала Ивана. Помогала Кате, когда той было плохо. Пьяница ее не однажды распекала, детей выходила. Маленькими, недосмотренные, они часто болели. Катя была благодарна Таисе Михайловне и, может, потому с особенным уважением относилась к Ивану. Робела перед ним, как перед Остаповичем, не позволяла в его присутствии грубых шуток. Иван откусил ржаного хлеба и почувствовал, что кусок застрял в горле. Подумал: «Правда, будто смазки не хватает, как говорит Щерба». Налил квасу, выпил. Больше ничего не хотелось. Даже муторно стало при мысли, что надо поесть. «Иван Корнеевич, огурчики малосольные. Свои принесла, не сельповские. Знала же, что праздник у вас. Дожинки». «Хорошо празднуем. Пьем квас, закусываем огурцами малосольными». «Любота!» — завелся Щерба. «Ты опять?» «Спасибо, Катя», — сказал Иван. «Нет аппетита после вчерашнего. Неужели перепил?» мало же пил. Или тебе Тась поднесла? Вот счастливчик.